Боль. Красным углем тьму черчу, колким жалом плоть лежу, туго-туго жгут кручу, гну, ломаю и вяжу, шнурочком сучу, стяну и смочу, игрой разбужу, иглой пронижу. И я такая добрая, влюблюсь, так присосусь, как ласковая кобрая, ласкаясь, обовьюсь. И опять сожму, сомну, винт медлительно венчу, буду грызть, пока хочу, я верна, не обману. Ты устал? Я отдохну, отойду и подожду. Я верна, любовь верну, я опять к тебе приду, я играть с тобой хочу, красным углем зачерчу.